Глава вторая. Терминатор. Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Байкер. Ты забыл сказать «пожалуйста». Терминатор. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Байкер. You forgot to say «please». Terminator 2. Judgment Day. Терминатор 2. Судный день. Разбудила меня громкая музыка. Звучала песня «Smoke on the Water» группы Deep Purple. Мы все вышли в Монтрё, то, что на берегу озера Женева. Чтобы записаться в студии на колесах, времени у нас было не так и много. Фрэнк Заппа и его группа «Мамаши» заняли самое лучшее место в округе. Но тут какой-то придурок с ракетницей взял и сжег все это место вчистую. И только дым над водою, и пламя до небес, и только дым над водою. Deep Purple, Smoke on the Water. Дым над водой, 1972 год. Перевод автора. Что за ерунда? Не помню, чтобы я ставил эту песню на будильник. Пошарил рукой в поисках своего мобильного телефона и, не найдя его, открыл глаза. Оглядевшись вокруг, я на мгновение завис. Это была не моя комната. Эта комната была оформлена в каком-то ретро-стиле а-ля 70-е годы. В глаза бросались плакаты рок-музыкантов на стенах. Тут же стоял импортный черно-белый телевизор мохнатых годов выпуска. На нем хаотично лежали какие-то виниловые диски в ярких обложках, раритетный плеер Sony Walkman и кассеты к нему. На полу и на кресле была разбросана чья-то одежда, а также другой старый хлам. Не понял, мы что вчера бухали в подсобке комиссионного магазина, и я там уснул? Так, надо напрячься и вспомнить, кто из моих друзей работает в комиссионном магазине и как я здесь оказался. Примерно минуту я серьезно напрягал свою память, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Бесполезно. Моя память наотрез отказалась помогать мне найти ответы на эти вопросы. Может, я сплю? Ага, нужно, чтобы кто-нибудь меня ущипнул, и тогда я тут же проснусь. Что за бред? Типа «Дед Мороз, не щипай меня за жопу, ущипни меня за нос». Нет, в эти дебильные игры я не играю. Нужно просто встать. Найти кого-то из моих друзей, которые помогут мне восстановить картину вчерашнего дня и ответят на все мои вопросы. А вопросов у меня не так уж много. Я хочу знать, где я и как я здесь, черт возьми, оказался. Через минуту я резко сел на кровати и понял, что для похмельного утра чувствую себя уж как-то очень странно. Не было головной боли, верной спутницы похмелья. Не болели старые спортивные травмы. Не ныло плечо, из-за травмы которого в молодости мне пришлось распрощаться со спортивной карьерой в боксе. Не першило в горле от выкуренных накануне десятка сигарет. Дыхание было свежим, а не как с похмелья, когда, проснувшись, начинаешь оглядываться в поисках кошки, которая тебе ночью в рот насрала. Как я понял, у меня даже был утренний стояк, про который я уже и забыл, что он по утрам бывает. Опустил свой взгляд вниз, и я охнул. Моя голая грудь была тщательно выбрита, без единого волоска, как попа грудного младенца. Мой живот был плоским, без намека на пивной животик, который у меня появился после того, как я завязал с активным спортом и к которому я уже привык, как к родному. Я схватил себя за подбородок. Он был совершенно голый, как пятка того же, мать его, младенца. Что, черт возьми, здесь происходит? Встав с кровати, почувствовал во всем теле давно забытые ощущения бодрости и энергии, которые так свойственны молодому спортивному телу, о которых я уже успел подзабыть. У двери было зеркало, я рванулся к нему. Из зеркала на меня смотрел подросток с длинными белыми волосами. Значит, я подросток. Но как это возможно? Боюсь, я к этому не готов. Застыв перед зеркалом, я смотрел на свое отражение. В дверь постучали, это заставило меня вздрогнуть. «Майкл», — донесся мамин голос, — «ты уже встал? Пора собираться в школу». «Боже ты мой, какая еще школа?» — растерянно пробормотал я, глядя на дверь. «Майкл!» — дверь распахнулась, и я увидел свою мать. Это была женщина лет 35, склонная к полноте, довольно симпатичная, но не та, которая сигналит проезжающие мимо ее автомобили, а скорее та, которой гудят проходящие мимо поезда. Взгляд ее наткнулся на мой член, торчавший в трусах, как статуя свободы. Слегка покраснев, она в смущении отвела взгляд в сторону. «Все в порядке, Майкл?» — спросила она, подозрительно глядя на меня. «Да, все в порядке», — с досадой, вызванной неожиданным появлением непрошенной гости, ответил я и попытался закрыть дверь. «Твоя сестра уже освободила душ. Поторопись, а то опоздаешь в школу», — донеслось из-за закрываемой двери. Затем я услышал удаляющиеся шаги и приглушенные закрытой дверью голоса. До меня вдруг дошло, что я воспринимаю эту женщину своей родной матерью и только что общался с ней на английском, который для меня был родным языком. Как будто я на этом языке говорил с раннего детства, и он всегда был мне родным. Но как это возможно? Мой уровень английского языка даже в институте всегда был чуть выше уровня «London is the capital of Great Britain». Шутка тут в том, что Лондон произносится как «Лондон», а не «Лондон», а Великобритания — это географическое название острова, а не страны. Я снова впал в ступор. Через какое-то время я осознал, что стою посередине комнаты и тупо повторяю «щит, щит, щит, щит, дерьмо». Вероятно, со стороны я выглядел как чахоточный чихуахуа, который зашелся в приступе неудержимого чихания. Часть моего сознания отказывалась поверить в то, что со мной произошло. Однако холодная логическая часть требовала принять сложившуюся ситуацию как обстоятельство непреодолимой силы. Я вновь стал подростком и еще в другой стране. Я присел на край кровати, мой разум был в состоянии эмоциональной перегрузки. В моей голове африканскими барабанами дунумба гулко бухали вопросы, на которые я не находил ответов. Что я могу сделать в этой ситуации? Могу ли я что-то изменить? Неужели я застрял здесь навсегда? Так, мне срочно нужно успокоиться, пока моя крыша напрочь не съехала и я не наделал глупостей. Если я сейчас начну задавать странные вопросы или вести себя ненормально, то могу привлечь к себе излишнее внимание и запросто оказаться в психушке. Чем это все может закончиться? Легко себе представить, вспомнив фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Там в конце фильма МакМёрфи симулянта и бунтаря поймали и подвергли лоботомии, превратив его в овощ. Так что, как говорил юный Ленин после того, как повесили его брата-террориста, мы пойдем другим путем. Для начала нужно понять, куда я попал. Лишь после этого можно решить, что же мне делать со всем этим. Несколько раз я глубоко вздохнул и выдохнул. Немного успокоившись, я прислушался. Нарочито бодрым голосом радиоведущий Бобби Уоллер радиостанции ККДЖ, самой популярной рок-станции во Фресно, сообщал о погоде, а затем передал слово своему коллеге Майклу Фельдману. Примечание. KMG-FM, KKDJ, 105,9 МГц, коммерческая радиостанция во Фресно, Калифорния. Экономический обозреватель Майкл Фельдман подробно рассказывал о мерах по борьбе с энергетическим кризисом, введенных недавно созданным Министерством энергетики США по инициативе президента Джимми Картера. После он довольно эмоционально прокомментировал реакцию американского фондового рынка на захват американских заложников в Иране. Фельдман продолжал еще что-то рассказывать, а у меня в голове начали складываться первые пазлы картинки под названием «Где я» или «Куда меня занесло». Сразу стало понятно, что меня занесло в Америку, или, как бы сказал наш школьный преподаватель НВП, на территорию вероятного противника. Еще несколько минут я пытался вспомнить годы президентства 39-го президента США Джимми Картера, но потом плюнул на это бесполезное занятие. Услышав раздавшийся из глубины дома строгий голос моей матери, «Майкл», я подхватил махровый халат из первой попавшейся кучи одежды, разбросанной по всей комнате, надел его на себя и отправился в душ. Проходя мимо комнаты, дверь которой была открыта, я увидел девчонку, которая собирала свой школьный рюкзак. Она равнодушно взглянула в мою сторону и продолжила собираться. Но, заметив, что я остановился и смотрю на нее, она с вызовом глянула на меня и резко спросила: «Чего тебе, придурок?» Ее голос был звонким и сочился холодным подростковым презрением. «Да, дал Бог родственницу», — подумал я про себя, а вслух сказал: «И тебе доброе утро, сестренка». Ванную комнату я нашел быстро. Она была совмещена с санузлом. Ноги сами привели меня туда. В ванной комнате я интуитивно отыскал свою зубную щетку. Интуитивные подсказки в моем случае работали просто. В моем сознании формировался вопрос, и из глубин подсознания тут же возникал правильный ответ. Примерно как появляются уши кролика из волшебной шляпы фокусника. Чистя зубы и глядя в запотевшее зеркало на свое новое отражение, я попытался вспомнить, слышал ли я что-нибудь о подобных случаях. Но кроме фантастической книжки, прочитанной мной в далеком детстве, вспомнить ничего не удалось. В той книге герой попал в параллельный мир, где многие обладали сверхспособностями, и, став учеником местного мага, научился метать молнии из рук, глаз и даже задницы. Думаю, мне такое умение здесь вряд ли бы пригодилось. Интересно, можно ли считать 30-сантиметровый член сверхспособностью? И я, рукой оттянув резинку на своих трусах, посмотрел вниз. У меня вырвался вздох разочарования. Мой член оказался как минимум на 2 сантиметра меньше, чем был раньше. Проклятые американцы подсунули мне член на 2 размера меньше. Я стал американцем всего лишь 20 минут назад. Но как же я вас, пиндосов, всех ненавижу. Вернувшись в свою комнату, я выглянул в окно. На улице было ярко и солнечно. Судя по всему, день обещал быть жарким. Я стал перерывать свой комод, вытаскивая всю найденную одежду. Мне попались 2 пары джинсов и несколько футболок с принтами популярных рок-групп 70-х годов. Чертов американский секонд-хенд. Хорошо, что футболки без Микки Мауса, подумал я, натягивая чистые джинсы и белую футболку. Надеюсь, я не буду выглядеть в этом как белая ворона. Мне меньше всего хотелось сейчас привлекать к себе внимание. Когда я пришел на кухню, вся семья уже сидела за столом. Отец пил кофе и читал газету. На завтрак мне пришлось довольствоваться миской кукурузных хлопьев, залитых молоком, парой тостов с ореховой пастой и стаканом апельсинового сока. Моя сестренка Бекки сидела за столом напротив. Весь завтрак она подозрительно смотрела на меня, но ничего не сказала. Я же, глядя на мою новую семью, пытался активировать свою интуитивную память. Дело в том, что когда я увидел свою сестру, у меня в памяти возникли визуальные образы, связанные с ней. Вот она задувает свечи на торте, испеченном мамой по случаю ее дня рождения. А вот мы катаемся вместе на качелях во дворе нашего дома. Сейчас, сидя за столом, я смотрел на своего отца и пытался также активировать свою интуитивную память, которую для удобства назвал Алиса. Был у меня опыт общения в той жизни с очень удобным виртуальным голосовым помощником, созданным компанией Яндекс. Алиса жила у меня в каждом телевизоре и 2 колонках. Одна находилась в гостиной, другая на кухне. Самое интересное заключалось в том, что у меня получалось активировать мою Алису. Я увидел, как отец учит играть меня в бейсбол, бросая мне мяч. А вот он объясняет мне разницу между two-seam и four-seam и показывает обхваты мяча, придающие разный характер его вращения. С мамаситой, как я назвал про себя свою новую маму, увы, этот фокус не получился. Она уже допила свой кофе и скрылась в родительской спальне. Мамасита – испанское слово, уменьшительно-ласкательная форма слова «мама». В дословном переводе – «мамочка», «мамуля». По-быстрому покончив с завтраком, я поднялся в свою комнату и после небольших поисков нашел свой школьный рюкзак, в котором были все мои учебники и рабочие тетради. Не сильно надеясь на свою интуитивную память, решил дождаться, когда Бекки выйдет из дома, и пойти за ней следом. Таким образом, я рассчитывал добраться до школы. Вряд ли мы с ней учимся в разных школах. Но получилось даже лучше, чем я планировал. Раздался стук в дверь, и мама крикнула мне, чтобы я спускался вниз. За мной зашел мой школьный приятель Джеймс Хант. «Вагван», — пробубнил он себе под нос, увидев меня. «Нагван», — на автомате отозвался я, стараясь с первой минуты не выглядеть странно и не обеспокоить своего старого нового друга своим поведением. «Вагван» — неформальное приветствие, сокращенное от «What's going on?» — «Как жизнь молодая?» Стандартный ответ «Нагван», «Nothing is going on», или, говоря по-русски, «фигово». Мамасита, тихонько сунув мне в руку двухдолларовую банкноту, чмокнула меня в щеку, и мы с другом вышли на улицу. Пожелав нам удачи, она закрыла за нами дверь. Неожиданно активировалась моя Алиса и сообщила. «Расстояние до школы — 3 километра». «Ну ничего себе», — удивился я про себя. «А где же, мать вашу, знаменитые желтые школьные автобусы? Или, как их тут называют, Yellow School Bus?» «Такие автобусы я в той жизни часто видел в американских фильмах. Не знаю почему, но чаще всего они мелькали в ужастиках». Вспомнилось, что система общественного транспорта в США настолько не развита, что ходящий раз в день автобус в родной российской глубинке где-нибудь между Мухосранском и Усть-Пердыщинском – это заветная, но несбыточная мечта для любого американца из провинции. В американской глубинке ты просто никуда не доберешься без собственного автомобиля. Междугородние рейсы, конечно же, есть, но это скорее аналог наших пригородных электричек, чем привычных нам автобусов и маршруток. «И за каким Хулио Иглесиасом меня занесло в эту долбанную Америку?» – размышлял я, идя рядом с моим новым старым другом по шоссе в сторону школы, на котором даже не было пешеходных тротуаров. Пока не услышал, как мой друг заговорил что-то о ночной грозе. «Гроза?» – переспросил я. «А ты вроде как и не в курсе», – удивленно проговорил Джеймс. «У вас же рядом с домом сгорела трансформаторная будка. В нее молния шарахнула. Ее еще пожарные приезжали тушить. Вся улица собралась поглазеть на это представление. И только к утру восстановили подачу электричества. Я тебя в толпе видел, несколько раз пытался подойти, но ты все время исчезал прямо на глазах». «Ты что, ничего не помнишь?» – удивленно спросил Джеймс. «Помню смутно. Видимо, засыпал», – попытался неуклюже отмазаться я. Когда мы приблизились к школе, чувство легкой тревоги нахлынуло на меня. С интересом я разглядывал школьников и школьниц, которые шли группами по 2-3, иногда даже по 6 человек. Мои глаза останавливались на стройных фигурках 16-17-летних девочек. Взгляд невольно задерживался на обтягивающих их крепкие попки, коротких клетчатых юбках в стиле 70-х годов и твердой груди под белыми блузками и рубашками. И вдруг мне в голову пришла крамольная мысль. «А может, тут не так уж плохо?» Погруженный в свои мысли, я не сразу заметил, что мой друг остановился и тянет меня за рука в сторону. Остановившись, я вопросительно посмотрел на него. «Майк, нам лучше перейти на другую сторону улицы», — встревоженно сказал он. «Впереди толстощекий Райан и его приятели». Посмотрев, куда указывает Джеймс, я увидел компанию из 5 парней, примерно 17 лет. Они стояли кружком, курили и громко смеялись. Среди них выделялся один крепкий подросток, на полголовы выше остальных. Видимо, это был тот самый толстощекий Райан. Неожиданно проснувшаяся Алиса шепнула мне, что эта компания во главе с Райаном постоянно внушает ужас всем ученикам в школе. Они частенько избивали кого-нибудь ради забавы, а по утрам они стояли у входа, отбирая деньги на обеды у детей, которые по неосторожности слишком близко приближались к их компании. Пару раз от этой компании доставалось и Майклу с его другом. «Что мне сейчас нужно, так это как можно меньше привлекать к себе внимание», — сказал я себе, и мы с Джеймсом перешли на другую сторону улицы. Мы уже поднимались по ступеням к главному входу, когда я услышал до боли знакомый девичий крик. «Убери свои грязные лапы, ублюдок!» Мы с Джеймсом оглянулись. «Твою же мать!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Ну, конечно. Кто же еще это мог быть? Моя новая сестренка Бекки». Она стояла в окружении компании Райана и отчаянно отбивалась, словно муха, угодившая в паутину. Райан же под смех своих приятелей пытался тискать ее за сиськи. «Майк!» — встревоженно крикнул Джеймс, но я уже направлялся на помощь Бекки. Джеймс неохотно последовал за мной. Надо отдать ему должное, он был по-настоящему верным другом, готовым поддержать меня в момент опасности. Наше приближение осталось незамеченным. Компания была слишком увлечена бесплатным эротическим представлением, происходящим на их глазах. Не останавливаясь, я сходу пробил ближайшему подростку, стоящему ко мне спиной, с правой ноги по его американским Фаберже, так будто это был 11-метровый в матче Аргентина-Ямайка. Парня вынесло в центр круга, где он столкнулся с Райаном. Остальные начали разворачиваться ко мне. 2 прямых, и еще 2, так и не успев понять, что происходит, с рубленными деревьями упали под ноги своим друзьям. «Да здравствует советская школа бокса!» — отточенные годами тренировок до автоматизма удары, засели глубоко в моем подсознании и в нужный момент сработали как надо. Пусть я исполнил их не так красиво, как в лучшие годы моей спортивной карьеры в той жизни, но зато эффективно, и с этим не поспоришь. «Бекки, беги!» — крикнул я, а сам приготовился схлестнуться с оставшимися на ногах противниками. Надо отдать должное Бекки, она не растерялась. Пнув носком ботинка в голень Райана, который продолжал держать ее за руку, она подхватила свой рюкзак и быстрым шагом направилась к школе. В ее глазах блеснули слезы. «Бекки, ты в порядке?» — крикнул я ей вдогонку. Но она только махнула рукой, не оборачиваясь. «Всегда пожалуйста», — растерянно проговорил я. До меня вдруг дошло, какой страх и унижение она перенесла. Это меня взбесило. Словно пуля, я подлетел к Райану, который, присев на корточки, растирал ушибленную голень. Я уже замахнулся, чтобы пробить ему с ноги по его тупой щекастой башке, но увиденный в его глазах страх немного меня остудил. Сделав еще один шаг к нему, я негромко, чтобы никто другой, кроме него, не мог меня услышать, сказал: «Райан, если ты еще раз прикоснешься к моей сестре, я вынужден буду тебя убить». И я медленно провел ногтем большого пальца себе по горлу от уха до уха. Райан смотрел на меня, как на дождевого червя, который на его глазах вдруг превратился в смертельно опасного удава. «Надеюсь, ты указал меня в своем завещании, дерьмо собачье». И, не сдержавшись, я покрыл его отборным русским матом, после чего Райан окончательно впал в ступор. Повернувшись к нему спиной, я уже направился к школе, как вдруг наткнулся на стоящего у меня за спиной моего друга Джеймса, про которого уже как-то подзабыл. Вид у него был воинственный, ноги широко расставлены. Двумя руками он крепко сжимал какую-то палку на манер биты. Если бы не его отвисшая челюсть, то его можно было бы и испугаться. «Джеймс, черт тебя побери! Ты напугал меня до усрачки! Разве можно так пугать своих друзей? Быстро выкинь палку. Ты как моя собака. Стоит только мне отвернуться, как она в зубах держит уже какую-нибудь грязную палку. И закрой свой рот, Джеймс. Во-первых, это неприлично, а во-вторых, ты так всех мух переловишь. Щит, ну вот еще одна муха тебе в рот залетела. Быстро закрой рот и выплюнь муху. И ради бога, пойдем быстрее в школу, пока мы из-за тебя на уроки не опоздали». И я пошел в школу, не оглядываясь. Джеймс плелся за мной и следом, растерянно бормоча себе под нос: «Майкл, ну у тебя же нет собаки». «Ну, значит, была», — не оглядываясь, ответил я. «Когда? Я знаю тебя с самого детства. У тебя никогда не было собаки». «Джеймс, ты вообще меня слышишь? Я тебе сказал, если бы у меня была собака. Я что, неразборчиво говорю? Или у тебя проблемы со слухом? Давай, закрыли тему и шевели булками, а то мы точно опоздаем». Подходя к входу, я заметил, как две симпатичные девчонки моего возраста с интересом рассматривают меня. «Ого», — подумал я, — «кажется, у меня появились поклонницы. Классные девчонки, особенно вон та темнокожая мулатка. Хотя и рыженькая девочка тоже ничего. Надо будет у Бекки узнать, как их зовут, и познакомиться с ними поближе». И я озорно подмигнул им обеим, проходя мимо. Мы вошли в школу, которая изнутри напоминала потревоженный пчелиный улей. Все вокруг гудело, двигалось и шумело. Проходя по школьному коридору, мы слышали хлопанье дверей личных шкафчиков и отрывки сотен разных разговоров. Как я понял, наши с Джеймсом шкафчики были рядом друг с другом. На ручке шкафчика висел стандартный школьный замок, в центре черный круг с цифрами от 0 до 35 с шагом в 5 делений. Джеймс уже крутил циферблат своего замка. Я же тупо уставился на свой замок, как баран на новую приору, не зная, что делать. Как назло, Алиса молчала. «Что-то не так?» — спросил Джеймс, подозрительно глядя на меня. Я повернулся к нему. «Слушай, Джеймс», — негромко сказал я, — «поможешь мне с моим ящиком?» «В смысле?» — спросил он, таращась на меня. «Да понимаешь, брат», — сказал я, смущенно улыбаясь, — «у меня сейчас руки после драки дрожат. Видимо, начался адреналиновый отходняк». «Это что такое?» — удивленно спросил Джеймс. «Ну, это когда ты перенервничаешь, и тебя начинают потряхивать». «А ты что, сильно перенервничал?» — с интересом спросил Джеймс. «А ты как думаешь?» «Конечно. Я когда оглянулся и увидел тебя с дубиной, вообще чуть штаны не наложил. Ты вообще себя со стороны видел? Боюсь, что я теперь по ночам в постель ссаться буду». Джеймс начал смеяться, держась одной рукой за живот, другой опершись на шкафчике. «Майкл, ну наконец-то ты стал прежним, какими я тебя 100 лет знаю. А то сегодня утром ты был сам на себя не похож. Идет и молчит всю дорогу. Я уже испугался, что тебя во время грозы инопланетяне подменили». Услышав последнюю фразу Джеймса, я непроизвольно напрягся. «Зашибись! Я тут возомнил себя крутым советским разведчиком, чуть ли не Штирлицем, а какой-то 16-летний американский подросток чуть меня не раскрыл. Ну как тут не вспомнить анекдот про Штирлица?» Штирлиц шел по улицам Берлина, и ничто не выдавало в нем русского разведчика. Ни советская рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни развивающееся красное знамя в руках. Из моих размышлений меня вывел голос Джеймса. «Майкл, я пошел, давай, увидимся». «Ты куда?» «Как куда? В свой класс. Твои тоже уже торопятся. Это же ваш очкарик бежит?» Я обернулся и действительно увидел бегущего по опустевшему коридору подростка в очках. «Точно наш!» «Ладно, увидимся!» — крикнул я Джеймсу и рванул за очкариком, боясь упустить его из виду. Разумеется, я понятия не имел, кто этот очкарик и из какого он класса. Для меня вообще-то новость о том, что мы с Джеймсом учимся в разных классах, была неприятным сюрпризом, но нужно было реагировать быстро, чтобы у Джеймса не возникли новые подозрения. Как назло, моя проклятая Алиса молчала и никоим образом не желала помогать мне своими подсказками. Приходилось ориентироваться на ходу. Я заскочил в класс за очкариком вместе со звонком. Когда я увидел учеников за их партами и учителя за письменным столом, который, раскрыв классный журнал, делал в нем какие-то пометки, на мгновение запаниковал. «Где, черт возьми, моя парта? Действительно ли это мой урок и мой класс?» Учитель, темнокожий, губастый, как все негры, мужик средних лет, поднял глаза от своего журнала и недоуменно посмотрел на меня. «Не могли бы вы занять свое место, мистер Маклейн?» — спросил он раздраженно. «Да-да, конечно», — пробормотал я, направляясь к первой пустой парте. По пути я словил несколько удивленных взглядов от своих одноклассников и понял, что я выбрал неправильное место. Но никто мне ничего не сказал. «Вот и ладно», — сказал я себе и улыбнулся, вспомнив фразу из советского мультфильма «Пес в сапогах». «Меня не слышат — это минус, но и не гонят — это плюс». Кстати, оказывается, моя фамилия Маклейн. Круто. Как у главного героя серии фильмов «Крепкий орешек», которого звали Джон Маклейн. Скорее всего, не звали, а назовут, потому что фильм снимут только в 1988 году. Тема урока была решение линейных уравнений. Это уровень 7 класса российской школы. Весь урок я сдерживал зевоту и старательно делал вид, что мне все это очень интересно. От нечего делать я стал рассматривать свою рабочую тетрадь по алгебре. Это были листы с заданиями. На каждом листе было от 6 до 10 задач или уравнений, которые были разобраны по темам и учебным дням. Не спеша я начал их решать, и к концу урока я решил задание примерно на 2 месяца вперед. Посмотрев уже проверенные учителем листы, я понял, что оценка выполненных заданий происходит в процентах. Например, из 10 уравнений решил 8, это значит 80%. А из тех же 10 7 уравнений решенных, это 70%. Вторым уроком была история Америки. Учительница читала лекцию о противоборстве между Севером и Югом, об антагонизме между разными социально-экономическими системами, буржуазным Севером и рабовладельческим Югом. Как я понял из лекции, основной целью северян в войне было провозглашено сохранение союза и целостности страны, а южан – признание независимости и суверенитета конфедерации. После победы Севера южные штаты были возвращены в состав США, ну а 18 декабря 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции США, которая официально запретила рабство. Тоже вроде ничего сложного. Вообще я слышал, что вопросы в тестах, которые сдают американские школьники, из серии «А не в амперметрах ли измеряется сила тока?». Третьим уроком был урок «Анатомия человека и физиология». Это было немного скучно, поэтому я решил немного пошалить. И когда к доске вызвали Меган Маркл, и она стала рассказывать и показывать настоящем тут же скелете, из каких костей состоит опорно-двигательный аппарат человека, я начал ей подсказывать. Сделать мне это было нетрудно, я же сидел на первой парте. Крупно написав название кости печатными буквами у себя в тетради, я незаметно для учителя показывал тетрадь Меган. Ей только оставалось прочитать название и ткнуть в кость указкой и уверенно сказать: «Учитель, здесь было колено, это коленная чашечка», на что пожилой учитель букал, как старый филин, и утвердительно кивал своей седой головой, не глядя в сторону Меган. «Учитель, здесь было бедро, это бедренная кость», — уверенно продолжала Меган. И снова учитель утвердительно гукал, как бы подбадривая ученицу. «Так мы все вместе дошли до костей таза». С моей помощью Меган бодро перечислила кости таза. Дойдя до копчика, Меган, ткнув указкой в копчик скелета, вопросительно уставилась на меня. Я нарисовал в тетради мужской половой орган и написал слово «член». Меган кивнула и неуверенно произнесла. «Учитель, здесь был член». В этот раз учитель не гукнул. Меган вопросительно посмотрела на меня, но я ее успокоил, показав ей свою руку с поднятым вверх большим пальцем. Меган решила, что пожилой учитель просто не услышал ее, и уже громче и увереннее повторила. «Учитель, здесь был член». Учитель оторвался от журнала и, повернувшись к Меган, громко сказал. «Вы правы, мисс Меган. Возможно, даже не один. Это женский скелет». Последние слова учителя потонули в громком хохоте класса и треле школьного звонка, возвещающего начало перемены. Школьники сорвались со своих мест и ломанулись из класса, как крысы с Титаника, больше ни малейшего внимания не обращая на учителя. Я же вспомнил свою школу, где каждый учитель считал своим долгом донести до учеников, что звонок на перемену подается не для школьников, а для учителей. Меган, покраснев до кончиков ушей, показала мне кулак и пошла на свое рабочее место собирать свой рюкзак. «Меган, тебе помочь?» — участливо сказал я ей вслед, на что она уже беззлобно, как мне показалось, ответила. «Да пошел ты, придурок, уже помог». «Меган, давно хотел тебе сказать», — начал я, придав своему голосу смущения и нерешительности. «Знаешь, когда ты рядом, у меня сердце так начинает биться. Скажи честно, между нами еще может что-то получиться?» Сдерживая улыбку и изобразив на лице страдания от неразделенной любви, спросил я. «Отвали, извращенец!» — смеясь, ответила Меган, выскакивая из класса. «Ну где же твоя симпатия, дорогая?» — крикнул я ей вдогонку, выходя за ней следом.